Накопление огни. Огонь можно накапливать всегда, во всяких условиях жизни. Лишь бы было желание его накоплять и понимание значимости этого сокровенного действа. Исчерпанные слова или действия накапливать огни не могут, равно как и мысли. Ощущение неисчерпаемости источника не придет от исчерпанных действий. Сдержанность уявляется во всем, во всех фазах активности человека. Сдержанная сила мощна именно явлением сдержанности. Исчерпать несдержанностью можно любую силу, любое чувство, любое явление. Астрал – расточитель энергии Агни, потому он первый из всех оболочек нуждается в ярой обузданности своих выявлений. Хочется сказать слово – промолчи. Нужно сказать 10 – скажи только одно. Хочется мыслью ненужной заняться. Мысль придержи, замени ее нужной, полезной. Каждое мгновение можно сделать что-то такое, что усиливает запас огни. Ночные полеты во сне, их длительность, сознательное к ним отношение, понимание того, что все это происходит во сне, и упражнения в преодолении препятствий, проход сквозь стены и другие преграды, легкость или трудность проникновения через них, в зависимости от вещества и строения этих препятствий, все это результаты сдержанности и усилий собою владеть и собрать свои силы вовнутрь. Что же даст следствие усилий более длительных? Следует помнить, что ни одно из них не пропадет даром. Можно летать лишь огнем. Без огня нет полетов. Сознательная активность во сне указывает на возможность расчленения проводников. Приветствую стремление к сознательному, упорному и планомерному накоплению огни. Путь это бессмертных, путь это к бессмертию, путь это к свободе надземной. Без огни накопленного нет и не может быть никакой свободы в мире незримом. Там все приводится в движение огнем. Сказано, что в мире тонком все движется мыслью, добавим, но мысль приводится в движение огнем, ибо есть существо огненное. Так в основу кладем всех основ явления огни. Можно ли что бы то ни было, что на земле, предпочесть сокровищу этому и что бы то ни было на него променять, и ради чего-то земного упустить хотя бы одну искру его? Агни – великий огонь, двигатель жизни. Служитель огня – так называет себя ученик, смысл огни понявший. Огнепоклонники не так уж были невежественны и наивны, как принято думать. Лучше примитивное поклонение огню, нежели полное отрицание его значимости, ибо из чего-то можно что-то создать и к чему-то что-то добавить, но ни к чему ничего. Руки протянуты к чаше, где пылает сокровище камня, а мысль устремленно и четко направлена в заботе о том, как возрастить и умножить сокровище это, и как накоплять кристаллы великого огня.